Глава 5. Рассказ Адели. С отцовской стороны моя Атилия происходит из прусско-галштинской офицерской семьи. Брак ее матери, рожденный Генкель фон Доннерсмарк, с господином фон Погвиш, был союзом сердец, в котором, к сожалению, недостаточно участвовал разум. По крайней мере, так это расценивала бабка Атилии, графиня Генкель, истая аристократка прошлого века, женщина с умом трезвым, решительным и язвительно грубоватым, с характером смелым и прямым. Она всегда была против того благородного и безрассудного шага, на который чувство толкнуло ее дочь. Господин фон Погвиш был беден, Генкели этой ветви тоже. Последняя, вероятно, и заставила графиню за 2 года до Иенской битвы поступить на веймарскую службу в качестве обергофмейстерины восточной принцессы, супруги нашего наследного принца. Подобные же должности она добивалась для своей дочери и почти уже преуспела в своих хлопотах. Одновременно она всячески домогалась расторжения ненавистного ей брака, тем более что счастье молодоженов готово было сломиться под гнетом час от часу возрастающих материальных невзгод. Скудное жалование прусского офицера не позволяло юным супругам вести жизнь, подобающую их рангу. Старания хотя бы с грехом пополам держаться на должном уровне влекли за собой еще большие денежные затруднения. Короче, участившиеся размолвки способствовали торжеству материнских замыслов. По обоюдному соглашению решено было расстаться, на первых порах без формального развода. В сердце мужа и отца, оставившего 2 прелестных малюток, Атилию и ее младшую сестренку Ульрику, на руках своей подруги по несчастью никому заглянуть не довелось. Но, вероятно, к этому печальному решению его принудила боязнь лишиться любимого, единственно мыслимого и наследственного призвания – военной службы. Сердце жены обливалось кровью, и можно без преувеличения сказать, что с момента капитуляции перед необходимостью и материнскими настояниями ей не выпало ни единого счастливого часа. Что касается девочек, то образ отца, красивый и рыцарственный, навеки запечатлелся в их душах, особенно в более глубокой и романтической душе старшей, Атилии. Весь мир ее чувств, все отношения к событиям и идеям времени, как вы увидите из моего рассказа, были навсегда определены ее воспоминаниями об исчезнувшем отце. Госпожа фон Погвиш, разъехавшись с мужем, тихо и уединенно прожила несколько лет в Дессау. Там она перенесла дни отчаяния и позора, поражение армии Фридриха Великого, распад Отечества, подчинение южных и западных немецких княжеств власти ужасного корсиканца. В 1809 году, когда старой графине удалось, наконец, выхлопотать ей придворное звание, она переехала к нам, в Веймар, в качестве гофдамы герцогини Луизы. Атилии в ту пору минуло 13 лет. Очаровательно одаренное и самобытное дитя, она развивалась в беспокойной и неустойчивой обстановке. Придворная служба не способствует порядку в доме. При постоянной занятости матери девочки большую частью были предоставлены самим себе. Атилия ютилась в мезонине герцогского дворца, затем у бабки Генкель фон Доннерсмарк. Одни проводила попеременно у матери, у старой графини, в школе или у подруг. В числе последних вскоре оказалась и я, несколько старшая по возрасту. Атилия часто обедала у оберкамергерши Эгловштейн, с дочерьми которой я дружила. Так мы заключили союз сердец. Давность этого союза, как мы полагаем, исчисляется не годами, ибо это были годы серьезных жизненных сдвигов, заставившие нас из неоперившихся птенчиков превратиться в людей, умудренных опытом. В известном отношении нежная дружба облегчает мне такое признание, Атилия, благодаря яркому своеобразию характера, и рано сложившимся убеждениям сделалась душой и законодательницей нашего союза.